Кропка ОРГ. У ефіры Радіо Свабода. Добрый день. У штотыднёвай перадачы «Званочкі» з вамі вітаецца Ян Максімёк. Наша перадача гучыць першы раз у сераду і паўтараецца ў нядзелю. Сёння пачнем нашу перадачку нетыпова. Ад адказаў на цяжкія пытанні і прэтэнзіі. Гэтыя тэлефанаванні прыйшлі да нас даўнавата, але мне ўсё не хапала часу, каб адказаць на іх. Пытанні я заўсёды адсоўваў пад канец званочкаў. І наогул здаралася так, што іншыя тэмы выцяснялі іх з перадачы тыдзень за тыднем. Таму сёння я схапіўся за хітрасць і пастанавіў адказаць на самым пачатку. Ян Максімюк, на каком языке разговариваете вы и все другие? Ведь это не белорусский язык. Я в школе изучал белорусский. Например, Венгрия, за всегда Венгрия на любом языке, а вы бугорщина. Какая же это бугорщина? Что там, бугров много? Или, например, водитель, шофер, а вы... Кіроўцы, што вы скажаце беларускі язык? А які гэта язык узяліся і скажаць вы? Я так і не дап'яў. Да вашых парадаў, аднак, мы не прыслухаемся. Бо наша і ваша беларуская мова, гэта, так сказаць, розныя мовы ў навуковых і шмат якіх іншых адносінах. Наконт вугорщыны. Вугорщыны менавіта, а не бугорщыны. Не ўсюды называюць гэтую краіну Венгрія. Насамрэч, так называюць яе толькі ў Расіі і Польшчы. Украінцы кажуць «вугорщина», чэхі – «мадярско», англічане – «гангары», немцы – «унгарн», французы – «онгры». Так што вывучайце замежныя мовы, але пачніце з беларускай. Добра? Свабода, не зразумею, што такое пятая калона. Гэта клічка ці псевданім, які ніхто не можа аб'ясніць. Гаворыць, это, наверное, связано с войной, что во время войны было. Может, поэтому люди хватают сахар, масло, чай. Просто нема покоя. Каждый день и счастья. А теперь появилась эта жудасная колонна. Кто такое придумал? Страх наводит на людей. Те настанут, коли покой. Подумать надо о психике людей. Слухачка, город Минск. Пятая колонна? Гэтак кажуць пра нейкіх затоеных шпіёнаў або сабатажнікаў, якія да часу сядзяць ціха, а потым, калі надыходзіць іх час, пачынаюць сваю падрыўную дзейнасць. Тэрмін «пятая калёна» узнік у часы грамадзянскай вайны ў Іспаніі. Войскі аднаго франкісцкага генерала ішлі чатырма калёнамі на Мадрыд, які баранілі рэспубліканцы. Гэты генерал, называўся ён Эмільё Моля, сказаў па радіё, што вось гэтыя чатыры калёны атрымаюць падмогу ад пятай калёны, прыхільнікаў генерала Франка, якая знаходзіцца ў падполлі ў самым горадзе. З гэтага часу так і засталося. Пятая калёна, як акрэсленне нейкіх затоеных падрыўнікоў і падпольшчыкаў. А вось самае цяжкое пытанне, якое прыйшло зусім нядаўна. Паважаны Ян, мне вельмі патрэбна валюта. Подскажите, як записаться у пятую колонну? Наш провайдер казал, что им платят евроми и долярами. Возьму и фунтами. Я российскомовный, але амаль без словника разбавляю с вами, пригадавший школьный запас. И вельми задовольны, что у президента это отрымливается горш. Лявон с Бабруйского болота. Пробачьте, але тут я вам шмат дапамагчы не могу. По-моему, с гэтым пытанием вы повинны звернуться до некого генерала. У арміі, міліцыі або, хутчэй за ўсё, ў КДБ. Яны пра пятую калёну павінны ведаць больш, чым звычайныя смяротнікі. У маім нататніку, на жаль, няма запісаных тэлефонаў ніякіх генералаў. Гаворым, што хочам. І слухаем саміх сябе потым у эфіры. Падумавай, што гаварылі мы больш-менш культурна і без лаянкі. Недавно по белорусскому радио передали, что у нас 500 тысяч инвалидов. Французская пресса вычитала, что у Франции их 50 тысяч. Кто ж до этого довел, что у нас в Франции такая розница? Сергей Норман, белорусский проповедник. А жертвы все растут, растут. Личные жертвы Лукашенко. Его опять, его спит. черный список могильщика пополнился еще одной замечательной личностью. Это мама Дашкевича. Вот уже сколько людей набралось в его списке. Была Ольга Козулина, теперь уже мама Дашкевича. Дело сфальсифицированное Дашкевичем, но ведь и задает вопрос, для чего? Хочу сказать, достойно быть змогаром за свободу Беларуси. И эти змогары сделают то, что достойно будет быть белорусом. Беларусь будет жить достойно. Мне соромно за Беларусь, якая має керівника, які по-хамску ображає не тільки своїх громадян, але й керівників сусідніх держав, у тим ліку і старшиню комісії Еврозв'язу. Невже на хама не мав прави? Якая ганьба! Уважаемая Свобода, вот все на Лукашенко, что он обозвал какого-то чиновника западного там козлом. Боже мой, да помнитесь вы, как госпожа Новодворская лила на Лукашенко, я уже не помню, ну просто вот не выдержала, такие слова, Бог мой святой. И это по вашей же свободе было передано. И никто не отозвался этой госпожи, что ж ты так ображаешь нашего президента? Ведь Лукашенко выбрали большинство голосов. Ну, який он не ее, но мы его выбрали. И что ж так зневажать? Ну, весь народ, увесь. Я считаю тут нечто неправильным. И он их обозвал, ну, обозвал, так высадите его. Ну, госпожа Шневодворская, по вашей же свободе, уже так его ображала, так колхозник некий там. Я горжусь, что я колхозница. Я горжусь. Я колхозница. Я не отрицаюся. Но любить таких господ, как Новодворская, может, и самый Бороза, не собираюсь. Доброе утро, Свобода. Хамские высказывания господина Лукашенко в адрес известных политиков типа карлики, козлы, быки и тому подобное вызывают возмущение у любого нормального человека. Однако на что рассчитывали награжденные этими ярлыками, заигрывая годами с белорусским диктатором? Их ведь вполне устраивал беспредел по отношению к гражданам Беларуси, имеющим собственную точку зрения на происходящее. Вероятно, господа чужестранные политики преследовали интересы своего будущего бизнеса, интересы своих родственников, знакомых, в лучшем случае мифические интересы своих государств. Сожалею о случившемся, но может этим униженным уже стоит делать хоть какие-то выводы? Добрый день, говорите Стас Семенович. Товарищ главный начальник Беларуси и ваши помогатые лукашисты, до каких пор вы будете преследовать наши любимые газеты «Народная воля», «Наша Нива»? Вы своими лукашистскими действиями позорите наш народ. Ваши действия напоминают нам фашиста Гитлера и его помогаты. Подумайте за себя, своих детей и внуку. Час приближается расплаты за свои действия. Куда вы думаете бежать после отстранения главного начальника Беларуси? Я уверен, вас найдут, где бы вы ни прятались. Любимые газеты «Народная воля», «Наша Нива», я всегда был с вами и остаюсь верным до последних дней жизни. Живе родная Беларусь! Вчора послухала последнюю передачу «Звоночки», где между делом Ян Максимюк уставил некого зомбированного гестаповца. Очень страшный голос такой, аж не по себе как-то мне стало, что... И хочу сказать этому гестаповцу, который угрожает, что изнищит всех, поглядись, фашист, сколько за вами трупов, сколько за вами крови уже. Вы ж николи не отмыетесь от этой крови. И душа ж ваша будет на потельне. Вот, и ее будут поджаривать. И будут эти люди невинно убиенные подливать туда. Тебе масло. Ты ж будешь как вуш на сковороде крутиться. Мафия ж так не дает поднять людям голову. Вы ж нас нищите уже на протягу 17 годов. Мы еще не ведем, как мы еще живые. Так уже, так что же это за краина? Бандиты? Мафия бандитская? Так знищите нас и знищите и сами себе. Сами подохните. Кого же вы будете грабить уже тогда и убивать больше, если всех знищите? Дороженькие так званые белорусы, что вы плачете в стихах на свободу за свой язык и культуру? Профукали вы это все, сами отдали, даром. Вон люди за вас, за ваш язык и страну, пока еще независимую, под судом и в тюрьмах. А вам начхать, волнует колбаса и цены на гречиху. Нацию определяет язык и культура. Язык у вас, как у нас в России. Бормотуху пьете, как и мы в России, ведрами. Деревни обезлюдили, как у нас в России. Пьяные разговоры и песни во дворах, как у нас в России. Полно же уже девицу-то нетронутую себя корчить. Клейма русского уже негде ставить. Вы уже русские. Так смиритесь уже скорее, что ли. Примите наш рубь. Прихватизируйте российским олигархам то, что еще цены у вас имеют. Да цены-то у нас на сахар, бензин и гречиху ниже. Видите, уже плюс. А президента вы такого заслуживаете, как и Россиями две пута. Не обижайтесь. Пожалуйста, не обижайтесь. Ну нет у вас будущего как самостоятельного народа. Это же правда. Может, горькая, но правда. Спасибо. Говорил русский. Дякую, что показали новый свет. Это велизарный секрет Европейского гуманитарного университета. Господар Анатоль Михайлов, не ведая белорусской мовы, коли читая навод по паперце, это скажет каждый наставник, кто слухал его. И в этом весь секрет антибелорусской такой политики ЕГУ. Коли человек академик, на протягу некалькі десятков годов, живучи у Беларуси и занимаючи пост такого университета, не умея говорить по-белоруску вольно и свободно, а только читать и пробачьте бекать, как говорить в школе, то такие и вузы эти. Віншуем узнікаў совісці з 1 маем. Жадаем, хто пасадзіў іх, хай пасадзяць таго места іх. Уключила телевизор. Думала, что будут выступать в Гуцпалат. Видно, сидят еще у спису. Выключила гэты ихний пляж и пошла слухать звоночки. Смех и горы, все тут. Не ошиблась, что Ларису посадила у кресла премьера. И она посоветовала, как не хватали крупы, бо там моль водится. Так и они уже со складу их привозят у магазины. Только гречка перепаленная у печи. К Ларисе вопрос. Кольки годов Мясниковичу? Бо по твару не определиш, только по делам. Нечто не видно его на Комаровке. Сидорский дык часто бачили. Усе цены реагировал. Нечто не слышно его. Где он? Слухачка, город Минск. Мне подается, еще до конца я все это не разведывали. Думаю, что разведаю вельми хутко. Могилы старых ветеранов продаются блатными. Шерстяными, социально близкими, вот, и выкапывают кости, кости собаки грызут, да, потому что нечего. Ну и вот, не могу никак найти тестя и тещу свою. Шановные слухачи, запишите, калі ласка, хвалі і частоты беларускай праграмы «Радыё Свабода». Пачніце дзень са свабодай ад 6 да 8 раніцы на хвалі 49 метраў. Частоты 6105 і 6120 кГц. У будні не праспеце ранішняга жывога эфіру, які пачынаецца а 7 гадзіне. Увечары нашай перадачы гучаць у эфіры 6 гадзінаў. Ад 18 гадзіны перадачы беларускай свабоды гучаць на частотах 6060 і 7270 кГц, хвалі 49 і 41 метр. А 20 гадзіне настроіцеся на частоты 5930 і 6105 кГц, хваля 49 метраў. Ад 22 гадзіны да поўначы слухайце беларускую свабоду на частотах 5995 і 7475 кГц, хвалі 49 і 41 метр. Увесь час эфіру ад 6 да 8 раніцы і ад 6 вечара да поўначы лавіце свабоду на сярэдніх хвалях. Частата 612 кГц, 490 метраў. Шановныя слухачы, напішыце, калі ласка, пра якасць прыёму нашых перадачаў на новых частотах. Адрас у Менску 220-005, паштовая скрынка 111. У Чэхіі вуліца Вінаградска 159А, Прага 10, індэкс 100-00. Выбірайце свабоду. Ви слухаєте щотижневу передачу «Дзвоночки». З вами у ефірі Ян Максимюк. Другую частку передачі почнемо з нашого конкурсу на тему «Що незалежність Білорусі значить у моїм житті». Прийшло доволі шмат телефонуванняў на наш конкурс, што, зразумела, вельмі мяне радуе, але адначасова і ставіць перад цяжкой дылемай. Што рабіць? Пускаць сёння, скажам, 10 тэлефанаванняў, а праз тыдзень усяго адно ці два? Калі тыдзень выпадзе нам, так бы мовіць, худы на конкурснікаў? Раз ужо памятаеце, выпаў такі тыдзень, што мы мелі ўсяго адно тэлефанаванне на конкурс. А таму я вырашаў так. Сёння разыграць прымач паміж 5 званочнікамі, якія нам назвонілі пра незалежнасць раней за іншых, а самыя познія тэлефанаванні адкласці на наступны тыдзень. Так бы мовіць, зрабіць падстраховачны запас. А таму прашу не хвалявацца тыя асобы, якія пазванілі нам пра незалежнасць, але ў гэтай перадачцы сябе не пачуюць. Вашы званкі будуць праз тыдзень. А зараз згаданыя 5. Незалежность для меня – это перш за все незалежный человек. И незалежность, как мне думается, закладена у нас на генетичном уровне. Что такое соправдная незалежность? Я доведалась из эссе Владимира Орлова. Незалежность – это на початку 90-х годов минулого стагодия. На счастье и на горе для себе я все життё змагалась за особистую незалежность, якая усведомлялась мною, как справедливость. У 3 года я не погодилась перейти разом с батьками і старэйшымі сёстрамі і братам у новую хату, якую тата пабудаваў, вярнуўшыся з вайны. Мене туды забіралі гвалтам, але я вярталася ў хату, дзе я нарадзілася, і ўрэшце рэшт я выгадавалася ў сваіх цётак, маміных сестёр, у хаце, на падпорах і земляной падлозе. Я не пайшла ў 5 клас сярэднецкай васьмігодкі, а менавіта ў той год увязлі абавязковае 8-гадовае навучанне, таму што я ўжо даўно марыла пайсці ў старцыцкую 10-годку, дзе вучыліся мои старейшие сестры и брат. До нас домов приезжали с уговорами с 8-годки. Мне не хотели заличивать 10-годку. Так прошло 2 тыдні. Але, так как я была выдатницей в учебе, меня, мабуть, не хотели стратить. И я все-таки пошла учиться в школу, у якую хотела. Вспоминаючи зараз той час, я удячна своим батькам, простым селянам, якія были цалком на моем боку. А это значит, что это незалежность у меня. От их, да еще от родной слуцкой земли. Вспоминается конец 70-х. Я працевала за гадчицей секции в великом магазине, где 5 секций. Нас зазвичай примушали працевать кожную опошню неделю месяца для выконания плану, який редко коли выконывался. И вось у студені, коли гандали одзеннем наогул на нулі, я потередила директора магазина, что моя секция на працу не выйде, и что отбылося. Лишне будзе говорить, что было потым. Змянушкой забастовщица я допрацевала до развалу горпромгандлю. От усіх падзей, які адбыліся ў Беларусі за апошнія 20 гадоў, і параўнальным ні з чым адчувальным шчасця было падпісанне белавежскіх пагадненняў. Так я тады гэта адчула, так я это лічу і зараз. Мае дочкі, зяці, трое ўнукаў, незалежныя людзі, іх асабістая незалежнасць разам з асабістай незалежнасцю мільёнаў беларусаў у рэшце рэшт приведе до соправдной независимости Беларуси. Живи Беларусь. Раиса Николаевна, город Могилев. Что такое независимость страны для меня? Независимость страны, граждан страны будет тогда, когда из голов исчезнет. Сверху видней. Я начальник, ты дурак. Каждый кулик должен знать свое болото. Молчать, дрожать боятся. Когда в обществе безопасно существуют и левые, и правые, и, простите, фиолетовые. Для меня независимость страны в первую очередь зависит от независимости граждан этой страны от чиновничества и государства. И наоборот, когда гражданин уважает себя, не мешает жить соседу, гордится культурой, страной, тогда и соседние народы, и страны будут уважать тебя, твою жизнь, твою культуру, твою религию, твою страну. Дякую, Юрасину. Город Соск, Анатолий Балакир. Независимость Беларуси – это Беларусь без Лукашенко. О чем можно говорить, когда 17 лет у власти черная хунта? Для себя и своей вертикали они сделали неограниченные возможности управлять и воровать, лгать и унижать тех, кто думает не так, как им хотелось бы. Для таких, как мы, они ввели контрактную систему, запрет на свободу слова, действий, уличных шествий, закрываются независимые средства массовой информации – Лучшие представители Беларуси посажены в тюрьмы. Их увольняют с работы и вузов. Они уезжают за границу. И это сильная процветающая Беларусь. Только после падения этого режима мы сможем говорить о свободе и независимости. Ну а пока наш страх помогает нашим врагам. И бессмысленно винить обстоятельства или других людей в грехах, которые совершили мы сами. Для меня, жихара Беларуси, незалежность родной краины является самостоятельность. Отсутствие подпадкования, коли ніхто зверху не загадвае, як і што мне рабіць, як думаць, якіх поглядаў мне прытрымлівацца. Мяркую, што хоць і умоўная, але незалежнасць сучаснай Беларусі падразделяецца на два аддзела. Незалежнасць ад знешніх чыннікаў, незалежнасць ад саміх сябе, ад нашай улады. Што да першага вектара, то хоць Расія ў апошнія часы добра ставіцца да Беларусі, але што ў Беларусі дзяржаўная мова расійская, заслуга не толькі беларусаў, але ад часткі і расійцаў. Добра яшчэ, што яна не нацыянальная наша мова, а толькі дзяржаўная, бо калі яна стане нацыянальнай, то беларуская нацыя стане геаграфічнай Расіяй. І тым не менш, браты і сёстры, айчына выглядае на тое, што яна сапраўды ў небяспецы. Таму, браці беларусы, заклікаю вас, не пакідайце мовы роднай, каб не ўмерлі. Хоць родную мову зараз менш чураюць, як, напрыклад, гадоў 20 таму. Але тым не менш трэба яе развіваць, бо калі забудземся на мову, на адзін з найвялікшых нацыянальных нашых скарбаў, то не будзе і нацыі, і тым больш незалежнасць. Незалежнасць ад улады гэта як у касі камоцкай. Моя свобода под белым стягом червоной стужкой. Для мяне незалежнасць ад улады гэта з большасці стан душы, калі я магу зразумець, што нічога нікому не павінен. Неважна, якіх палітычных поглядаў ты прытрымліваешся. Галоўнае, каб у цябе было сваё разуменне незалежнасці роднай краіны. Што дала мне, маёй сям'і, маім сваякам і сябрам беларуская незалежнасць? Для мяне беларуская незалежнасць это па-першае натхненне на новыя магчымасці, натхненне на развіццё, на здабыццё. А дакладней вяртанне свайго роднага. Калі Беларусь стала незалежнай, яна стала для мяне больш сапраўднай, больш магутнай. Такая вялікая і славутая нацыя, як беларусы, атрымала сваю краіну. І хоць зараз Беларусь не такая, якой хацеў бы я яе бачыць, але я шчыра веру, што прыйдзе час, і яна, мая Беларусь, стане такой, якой я яе бачу у сваіх думках, сапраўды незалежнай. Жыве Беларусь, веру будзе жыць заўсёды, і пагоня сэрцы будзе нашай акрыляць. Мікола з Мінску. На пытанне Яны Максімюка, якім чынам Беларусь можна далучыць да Злучаных Штатаў, адказаць не магу. А вось на конкурснае пытанне, што для мяне азначае незалежнасць Беларусі, паспрабую адказаць. Адразу скажу, што ні для мяне, ні для маіх сяброў і знаёмых незалежнасць у тым выглядзе, што мы цяпер маем, нічога не знаць, бо не мае яе для простых людзей. Не было яе да 91-го года, не мае цяпер. Як раней нас дурылі, дураць і цяпер. Як раней нас трымалі, прабачце, за дурняй, і цяпер трымаюць. На ўсю Беларусь у нас усяго адзін незалежны. Самі ведаеце хто. Толькі ён можа атаясаміць сваю персону з незалежнасцю Беларусі. Таму ён прызначыў сябе галоўным барацьбітом і галоўным незалежным. А ўсе астатнія цалкам залежаць толькі ад яго. Ён ужо ўсіх закабаліў і захамутаў. І мы для яго што быдла. Ён забраў у людзей нават тое, чаго не даваў. Маю на увазе льготы. Яму нічога не варта абразіць і абазваць нармальных людзей ворагамі, адмарозкамі, падонкамі ды негадзяямі. У нас няма свабоды слова. Груба парушаюцца права чалавека. А калі сказаць дакладней, няма ў нас ніякіх правоў, акрамя права быць жабракамі. Дык аб якой незалежнасці можна весці гаворку? Асабіста я незалежным сябе не адчуваю. Што я атрымаў ад такой незалежнасці? Ды нічога. Дырку ад бубліка. Полацк, Владзімір. Вось так, зноў чакае мяне цяжкое рашэнне, бо кожнае тэлефанаванне было па-свойму цікавае і значнае. Але пасля непрацяглых хістанняў я пастанавіў прысудзіць сённяшнюю ўзнагароду Раісе Мікалаеўне з Магілёву. Віншую. Калі ласка, Раіса Мікалаеўна, пазваніце нам і пакіньце ўказанне, як вам найлепш перадаць вашу ўзнагароду. А ўсім іншым нагадваю, наш конкурс працягнецца да канца лета. Званіце, расказвайце пра тое, як незалежнасць паўплывала або і не паўплывала на ваша жыццё. А мы будзем даваць кішэнныя прымачы маркі Эдысон па адным на тыдзень. Доброе утро, Радио Свобода. Сегодня 1 мая. Вы знаете, это еще и мой день рождения. А имя мне дали в честь 9 мая, когда я, так сказать, прибыла домой. Конечно же, уже нет тех красок и ощущений этого дня, как в детстве или юности. Все осталось где-то там. Зато знаете, что осталось неожиданно, неизменным и актуальным? Знакомые с детства так называемые голоса. То есть и вы, Радио Свобода. И представляете, какой неожиданный от вас и конкретно от Яна Максимюка я получила подарок прямо ко дню рождения. Радиоприемник. Вот такая для меня произошла трогательная связь. Хоть Ян об этом и не знал, огромное ему і вам всім спасибо. Прийміться пожаданні усього доброго від редакції Радіо Свобода. І званіть нам далі, навіть тоді, коли вже отримаєте новий приймач. Ось 1 травня має день народження ще одна особа, яка пише нам коментарі на наш сайт під гуковими файлами дзвоночків, які ми виставляємо в інтернеті щотиждень. Ця особа, яка поіменувала себе Галиною, попросила нас, каб мы на яе дзень нараджэння далі поўнасцю мелодію, якая суправаджае нашу перадачу на пачатку і пад канец. Выконваем яе просьбу. Пры нагодзе зазначу, што часам мне думаецца, што Вікторія і Галіна – гэта адна і тая самая асоба, а часам, што дзве розныя. Як бы яно ні было, сёння не будзе традыцыйнага заканчэння, дзе я падаю нумар нашага тэлефону. Вы і так яго ведаеце. А будзе поўнасцю мелодія званочкаў. Адна хвіліна і 30 секундаў. З вами развітваецца Ян Максімюк. Да сустрэчы праз тыдзень. Свободу у любы час дня і ночы. Вы патэлефанавалі на нумар 266-39-52. У вас 2 хвіліны. Калі вы патэлефануеце на менскі нумар 266-39-52, уключыцца аўтаадказнік. Прадстаўцеся і гаварыце. Запіс закончаны. Ваши звонки гучаць у эфіры штодня. А кожную неделю выходзіць перадача «Званочкі». Долучайтесь. 266.